Война. Рис. «Ты дрон», — проговорил станционный ИИ. «Твои внешности функции можно изменить, а я сумею переформатировать твой разум». Рис помнила последний переполненный сборочный отсек на борту станции завода «Гданьск-12». Сюда ее отправили в конце войны, чтобы ознакомить с будущей судьбой. Тут были тысячи дронов, боевые дроны, созданные по образу и подобию практически каждой из живых тварей, земных и инопланетных. Здесь в изобилии водились гигантские скорпионы, пауки и муравьи, а вот змееподобные формы, такие, как ее собственная, оказались не столь популярными. Многие дроны предпочитали иметь побольше конечностей. Дроны-убийцы отличались от простых боевых дронов в основном психопрофилем, а не обликом. Боевых часто характеризовало немногословие и уныние. Там Рис отчетливо вспомнился хаотичный исход с первичной фабрики станции. Она и еще несколько дронов покинули цех 101 вскоре после выхода завода из УПространства. Станция была сильно повреждена, и ее ИИ обезумел. И все тайны впоследствии погребли под курганом лжи о ее уничтожении. Рядом с Рис на Гданьске находилась пара дронов-акул. Они отличались особой вспыльчивостью. Эти гигантские хромированные рыбины с атомными пушками в пасти. Но от них Рис узнала кое-что полезное. Например, что многие дроны, атаковавшие корабли, истребители и даже дредноуты, после объявления об окончании войны ушли в самоволку, в точности как цех 101, поступивший так еще во время войны. Очевидно, они бежали из государства, не в силах смириться с утратой своего предназначения. Они презирали медленное человечество и намеревались начать нечто новое. Рис подбивали отправиться к одному из общеизвестных пунктов сбора, но пока они уговорили. «А ты собираешься?» — спросила она. «Собираюсь что?» — переспросил ИИ Гданьска. «Изменить внешность, функции и переформатировать свой разум. Ты теперь как-никак устарел». «Я собираюсь погрузиться в спячку и ждать», — ответил Гданьск. «Законсервироваться. Мне не слишком нравится данное определение, но даже если и так, не думаю, что это надолго». «Я тоже». И Рис направилась к выходу. За месяцы, а потом и годы, миновавшие после окончания войны, между двумя мирами по соглашению нового Продорского короля и государства сформировалась некая буферная зона. Пока Рис добиралась туда, перепрыгивая с корабля на корабль, эта приграничная полоса получила название «Погост», надо сказать, вполне подходящее. Здесь Продоры, не экономящие ресурсов для долгих путешествий, нападали на миры государства. Ближайшие планеты Продоров также подвергались атакам через телепорты с периметра черной дыры, атакам X-лучей и метеоритов, летящих со скоростью близкой к скорости света. Рис обнаружила разруху, но не только. Здесь по-прежнему находились Продоры и люди. Сюда прибывали охотники за утилем и подонки-одиночки обеих рас. Тут начала формироваться странная культура отверженных. Рис ждала, то прицепляясь к кораблям, то просто зависая на орбитах планет, замусоренных титаническими останками индустриализированных боевых действий. С долготерпением машины она ждала возобновления конфликта, а значит, возрождения своей цели. Моменты оживления случались, когда границу нарушали Продоры, достаточно глупые, чтобы не повиноваться своему королю, или люди-мятежники, надеющиеся снова разжечь вражду. Но здравомыслие в своем роде все же преобладало. Спустя 32 года после войны Рис отдыхала над очередной раскуроченной планетой, когда все для нее изменилось. Она заметила внизу утилизаторов, деловито разбирающих на части разбитый ударный корабль государства. И вдруг они побежали к своему звездолету, обстреливая оставшиеся позади развалины, бросив нагруженные доверху гравивоски. Возможно, под землей спал продорский дрон, хотя вряд ли рядом с обломками государственного корабля. Возможно, активировался кто-то из племени Рис и прогнал мародеров. Впрочем, причиной паники могла стать любая из сотни других опасностей. Люди, наконец, добрались до корабля. С орбиты Рис различала только какое-то странное движение и колеблющуюся тень за их спинами. Они взошли на борт и тут же стартовали. Земля вокруг их корабля словно бы вспучилась, как если бы на нее смотрели сквозь линзу мощного гравитационного поля. Потом вроде бы все шло нормально, пока звездолет не достиг орбиты. Здесь он внезапно умер, отключился, обнулил выходную мощность. Рис продолжала наблюдать, не чувствуя необходимости вмешаться, по крайней мере пока. Открылся шлюз, выбросив в вакуум человека без скафандра. Тогда-то Рис и решила взглянуть поближе. Дрон подплыла к кораблю и попыталась провести глубокое сканирование, не уловив присутствия ни одного из членов экипажа, хотя внутри находилась какая-то темная область, в которую она не смогла пробиться. По пути она прихватила мертвеца, в нем еще могло теплиться что-то, что можно спасти. Рис втащила тело в шлюз и закрыла за собой переборку. Энергия в шлюз не поступала, и он не желал герметизироваться, но когда Рис применила силу, раздвинув створы, отсутствие энергии не позволило сработать предохранительным защелкам. Отложив труп, дрон направилась прямиком к тому участку, который ей не удалось исследовать, на звук, исходивший, казалось, из самого ада, и очутилась на краю гравишахты, ведущей в машинный отсек. В шахте царила тьма, в которой как будто было что-то подвешено, что-то поблескивающее, как чешуйки слюды. И Рис застыла. Крики боли и ужаса не смолкали. Ни один человек не смог бы кричать так долго и громко. Но Рис не двигалась. Потом дрон узнала эту тьму и бросилась бежать. Рис повернула к шлюзу, радуясь, что осталась незамеченной. Только там ее ждал труп, стоящий, весь оплетенный серебристыми побегами, с глазами, похожими на плоские осколки обсидиана. «Ты не знаешь смысла! Без цели!» — произнес мертвец. Рис попыталась проскользнуть мимо, но руки сомкнулись на ее змеином теле с нечеловеческой силой, и что-то вторглось в нее, точь-в-точь, как тогда, когда первозданный заставил дрона выплеснуть последние яйца паразита. То, что проникло в нее, изучило каждый уголок разума Рис, на долгий миг задержавшись на событиях, сопровождавших ее рождение, интересуясь, должно быть, секретом, который Рис вынужденно хранила. Это касалось фабрики станции Цех-101 и ее исчезновения. Затем оно внезапно разрослось и поглотило основу разума Рис, оставив после себя пустоту, подернутую тонкой пеленой сознания и памяти. Когда же Рис наконец отпустили, она ринулась к шлюзу и ухитрилась выброситься в вакуум, оставшись извиваться там. А корабль вновь ожил, запустил термоядерный двигатель и унесся прочь, нырнув в конечном счете в упространство. Спир. «Пенни Роял был прав», — сказал Рис. «Я не знала истинного смысла существования без цели». «Значит, пора на металлолом», — встрял Флейт, не дав мне ответить. «Но должно было случиться что-то еще», — сказал я. «Иначе как бы я нашел тебя там, где нашел?» «Не могу сказать, что меня подтолкнуло. 10 лет я провела на грани забвения. удерживаемая только одной ниточкой, желанием снова найти Пенни Рояла. Я это сделала, но не потребовала вернуть то, что он забрал, а попыталась отомстить или достигнуть полного забытия, не знаю. Так что произошло? Пенни Роял, закончив, просто отшвырнул меня. Я была без сознания, пока ты не доставил меня на борт этого корабля, изгнанного дитя. Сознание? Сознание, удивился Флейт, потом протянул. Ну, конечно. Флейт, если слова не несут никакой пользы, предупредил я, лучше промолчать. Рис повернула голову, точно стрелку компаса, в ту сторону, где находился Флейт, и полностью открыла свой черный глаз. Мне совершенно не нужно было, чтобы мой корабельный разум злил дрона. До сих пор она была вполне открыта и контактна, но если, к примеру, она решит сделать Флейту смертельную инъекцию, то что ей помешает? Теперь я называю этот корабль «Копье». Почему? Потому что моя фамилия Спир, и мне показалось это забавным. А еще, потому что часть Пенни Рояла, оставшаяся на борту, похоже... В общем, есть и другие причины. Это сложно. Слишком сложно для... Забормотал было Флейт, но потом верно решил, что в его словах пользы все-таки нет. Мы шли к Масаде, где я надеялся дронами стат снабдит меня недостающими ответами. Но до цели оставались еще недели. Я поднял всю доступную информацию, и оказалось, что события на планете Дюрана, где добывали полезные ископаемые, случились до того, как Пенни Роял бомбардировал Панархию. Теперь все мои воспоминания утратили смысл. «Мне известно об этой части», — сказала Рис. «Ты заглядывал внутрь?» «Внутрь? Внутрь шипа!» Больше Рис ничего не сказала. И хотя определить настроение машины весьма трудно, я понял, что она испугана. Я смотрел на нее. Черный глаз моргнул. «У меня тут другие заботы», — сказал я. «Например, нужно понять, отчего мои воспоминания не согласуются с реальностью. В моем времяисчислении сперва бомбардировали Панархию, потом был плен и рабство у продоров, потом меня спас Джибель, потом я служил вместе с ним». А потом меня убили. Иногда человеческий разум, пытаясь восстановиться, расставляет события не в том порядке, предположила Рис. Да, уверен, такие, как ты, подобных проблем не испытывают, фыркнул я, но колкость не возымела того действия, на которое я рассчитывал. Покрытая джунглями планета, где меня спас Джибель, помнилась мне не слишком отчетливо. Я списывал это на то, что тогда у меня на шее под затылком сидел паук-рободел. Однако она не слишком отличалась от Дюраны. Я помнил Панархию, Дюрану, тот мир, где меня нашел Джебель, потом госпитальное судно и кое-что еще. Однако тот момент, когда я лежал на земле после нападения Кронга на продоров-поработителей, легко мог быть подклеен. Возможно, это воспоминание о событиях, которые произошли после того, как вторинец подстрелил меня в засаде на Дюране. И что же это означает? Что я служил с Джебелем Кронгом, был тяжело ранен, госпитализирован, вернулся на фронт, оказался на Панархии во время бомбардировки и... погиб там? Нет, ну как такое возможно? Я отчетливо помнил, что видел результаты налета Пенни Рояла на Панархию и собирал об этом информацию. Кстати, абсолютным физическим доказательством служит корабль, в котором я сейчас сижу. Я извлек данные о его местонахождении из мозга Продора, предположительно после Панархии. На Панархии не выжил никто. Каждый, кто знал хоть что-то о том мире, настаивал на данном факте. А я... с моими неверно расставленными воспоминаниями, отрицал это. Мои воспоминания. Я встал из-за пульта подковы, взглянул на Рис, которая молча наблюдала за мной, и направился к двери. Через минуту я уже стоял в лаборатории возле стеклянного цилиндра с шипом Пенни-Рояла. Сколько совпадений выдерживает история, не оборачиваясь фальшивкой? Единственный выживший после главного зверства Пенни-Рояла, до того, как Ии ушел в самоволку, обнаруживает местонахождение первого корабля Пенни-Рояла. Этот выживший решает воспользоваться одной из жертв Пенни-Рояла, чтобы заполучить данный корабль. В процессе поисков убежища Пенни-Рояла выживший натыкается на еще одну жертву Черного Ии, которая внезапно пробуждается после полувековой спячки. Я понятия не имел, что все это означает, но был чертовски уверен, что мной манипулируют. Я открыл крышку цилиндра, сунул руку внутрь, сомкнул пальцы на шипе, поднял его, перенес на центральный стол, вновь ощутив странную, нервирующую связь с этой штукой. Хорошо, посмотрим, что тут можно найти. При содействии Рис я провел недели путешествия до Масада, изучая шип. В тело дрона было встроено высокоточное сканирующее оборудование, которого не имелось среди доступных мне корабельных приборов. Первым делом мы обнаружили, что эта штука действует. В ней содержались временные кристаллы, циклические квантовые процессоры, вообще не требующие входящей энергии. Были и другие, высасывающие энергию из окружающей среды, включая и область абсолютного нуля. Происходили тут и другие трудноопределимые реакции, включающие преобразование материи и торможение вращения электронов в атомах. «Там упространственный приемник», — заметила Рис. Его было трудно засечь, поскольку, как и многие системы, он принадлежал царству пикотехники, а, возможно, и даже фемптотехники. Нам удалось выяснить, что он получает данных больше, чем передает, а полученное откладывается в квантовое хранилище, распределенное по всей системе. Плотность размещения информации в запоминающем устройстве мы приблизительно оценили как терабайты на микрограмм, что означало, этот шип способен, к примеру, сохранить разумы многих тысяч человеческих существ, а может вместить из десяток планетарных ИИ. «Тут еще какая-то квантовая связь», — добавил Рис позже, уже на орбите Масады. «Наверное, с Пенни-Роялом», — предположил я. «Я по природе своей подозрительно», — сказал Рис. «И оценка спиновых состояний атомов — непростая задача, поскольку требует тонкой работы с уполями. Однако мне удалось кое-что выяснить при помощи модификации моего собственного упространственного передатчика. И теперь я обдумываю, следует ли мне убить тебя или нет». Я резко повернулся к дрону, которая, как обычно, лежала, свернувшись кольцами на краю стола. Голова Рис была приподнята. Она смотрела на ряды сканеров, которыми мы окружили шип. «Что?» «Не могу сказать наверняка, что именно увидел голем Далин, что заставило его напасть на тебя, потому что разум его, несомненно, был поврежден и изменен Пенни-Роялом. Но догадываюсь, что он опознал тебя как инструмент Ии, который едва не уничтожил его». «Поясни, пожалуйста». Я сделал малюсенький шаг назад. «У шипа квантовая связь с рубиновым мемплантом, тем, что размещен в твоем черепе». Глава 13. Трент. Трент уже был здесь раньше. Он потерял счет побоям, словно прорывался сквозь толпу сепаратистов на Калорне. Что касается переломов, то легче перечислить кости, оставшиеся целыми. А еще ему было чертовски больно. Люди Столмана зверствовали запредельно. Наверное, тут сыграла роль отчаяние подонков, застрявших на литерале, и необходимость сорвать на ком-то свою злость по этому поводу. От боли между ног его тошнило, нижние ребра с одного бока были, похоже, совсем раздроблены, как и правое предплечье и пальцы левой руки, и свод левой стопы. Внутренности превратились в кипящую кашу, и Трент знал, что если в ближайшее время не добраться до автодока, он будет мочиться кровью, а то и вовсе сдохнет. Да, еще у него определенно сломана челюсть, вон там, на полу, осталась большая часть зубов. О чем думает Столман? Как Трент теперь расскажет им хоть что-нибудь о системе безопасности залива Мурены? Он и говорить-то почти не может. «Надеюсь, Сатоми осознает, какого преданного слугу имеет в твоем лице», — заявил Столман. Трент только крякнул. Даже выложил он все, что знал о заливе Мурены, шансов у Столмана не было. После любой попытки нападения Изабель просто вернется на орбиту и вызовет подкрепление. Столман превратится в мясной фарш, а Изабель, вполне вероятно, вернется за Трентом, если он ненароком останется жив, поскольку она не из отходчивых. А значит, единственное, что ему остается, если он рассчитывает протянуть еще немного, молчать. Молчать пока может. Есть же шанс, что Столман устанет от пыток и баловства с режущими инструментами на столике рядом и оставит Трента в живых. И когда Изабель явится за Столманом, она, может быть, простит Трента. А он с полным правом заявит, что изо всех сил старался не выдать ничего опасного для нее. «Режьте его тряпки!» Столман откинулся на спинку стула и небрежно махнул рукой. «Посмотрим, не станет ли он сговорчивее, когда мы начнем сдирать с него кожу. Кстати, если тебе интересно, Трент, самый стойкий упрямец продержался только до колен». «Чудесно!» Приклеенный к ящикам человек напрягся. Большая часть липкой жижи, удерживающей его, пришлась на одежду. Значит, когда палачи начнут резать, он, возможно, сумеет вывернуться. Кожа с тыльной стороны ладоней и частью скальпа наверняка придется пожертвовать, но это лучше, чем то, что его ожидает. «Что?» Столман вдруг вскочил, так что упал стул. За его спиной бывший голем Пенни Рояла, подпиравший дальнюю стену, резко шагнул вперед. «В укрытие! К бою!» — рявкнул Столман, будто отвечая на грохнувшие снаружи взрывы. «Привет, Изабель!» — устало подумал Трент. В помещение ворвались дым и обломки. Люди Столмана поспешно залегли, вооружившись разномастными, смертоносными игрушками. Бросив взгляд на пленника, Столман потянулся к висячему на поясе ручному лазеру. Но инстинкт выживания оказался сильнее. Мафиози бежал, плюнув на мщение. Все оружие, включая две автопушки, было обращено ко входу, когда новый взрыв швырнул в комнату диск охранного дрона. Вслед за ним из дыма, плюясь огнем, вырвался автомат «Комарик». Очередь попала в одного из бандитов, отшвырнув его и разорвав в клочья. «Это тебе за мои яйца, ублюдок!» — подумал Трент. Два заряда впились в высунувшуюся руку. Ее владелец завизжал. Автомат двинулся к другой цели, но огонь расплескивался, натыкаясь на керметовые кости. Пулеметы Столмана били по комарику, когда очередной взрыв разбросал груду ящиков. Автомат метнулся в сторону, уничтожил одну из пушек, но тут наткнулся на голема, который подхватил комарика, с размаху швырнул на пол и пнул ногой, отбрасывая. От нового взрыва дождем посыпались осколки щита стекла. Что-то горело, и помещение наполнялось клубящимся дымом. Пять раз выстрелил пульсар, каждый раз находя цель. Потом вверх, к дыре в крыше, рванулись красные пунктиры очередей из лазерных карабинов и один протонный луч. Трент засек место, откуда ударил луч. Стрелок с грозным оружием прятался за загрузочным роботом, но следующий взрыв опрокинул агрегат, раздавив человека. «Немножко грязно, зато эффективно», — подумал Трент. В этот момент какая-то всасывающая сила попыталась отодрать его от ящиков, а потом снова вдавила в стену. Увлажнившимися глазами Трент наблюдал за опрокидывающейся двутавровой балкой, а когда он посмотрел вверх, там было небо, большая часть крыши исчезла. В дыру что-то влетело, что-то полосующее пространство протонным лучом. Кубарем покатился объятый пламенем человек, за ним еще двое вспыхнули, как подожженные воздушные шары, наполненные водородом. «Сколько еще?» Трент сбился со счета. Изабель спускалась подобно ацтекской богине, поливая огнем все вокруг и извиваясь в ответном огне, словно наслаждаясь ласками языков пламени. Но вот ее огонь стал прерывистым, а потом и вовсе прекратился, а сама Изабель зависла в воздухе. Внезапно она скользнула в сторону, врезавшись в застекленное окно внутреннего кабинета. Оттуда она появилась, стискивая в объятиях самого Столмана, после чего спустилась на пол. «Итак», — с пафосом произнес голос рядом с Трентом, — «поднимите мне веки!» Пара горящих темно-синих глаз смотрела на него. В руке голем держал атомные ножницы Столмана. Не в силах отвести взгляд, Трент ждал конца. Внезапно голем развернулся на 180 градусов. Тело его завибрировало под автоматным огнем. Воздух наполнился запахом раскаленного металла. Трент увидел, как протонный луч Изабель пронзил последний автомат, который, вероятно, был поврежден, но сумел перезагрузиться. Только почему он не стрелял в Изабель? Очевидно, Столман сообразил, что она практически неуязвима, и предпочел расправиться с Трентом. Мелкая месть. Но почему голем заслонил его от выстрелов? Потому что стал вдруг добродетельным? Голем Столмана? Или голем Пенни Рояла? «Он больше не слушается тебя, Столман!» — сказала Изабель. Голем шагнул к Тренту, вскинул атомные ножницы и принялся резать за его спиной с беспредельной точностью. «Щелк да щелк!» — бормотал он. «Будет толк!» Он резал так аккуратно, что когда левая рука Трента оторвалась от ящика, на ней остался лишь тонкий слой клея. Наконец Трент и сам упал на пол, приземлившись на колени и здоровую руку, умудрившись подавить крик. А секунду спустя Трент снова смотрел на Изабель, нависшую над Столманом, точно готовая ужалить змея. «Ну и как ты думаешь, что нам с ним сделать?» — спросила она. «Что-нибудь побольнее», — подумал Трент. Но сейчас его больше занимали повреждения собственного тела. Он нуждался в блокираторах нервов и автодоке, и побыстрее. Так что он не ответил, и Изабель бросила взгляд на голема, который застыл на месте с потухшими глазами. Вот он чуть-чуть шевельнулся, словно в ответ на некий неслышный сигнал. Но движение вывело голема из равновесия, и он упал на пол, точно мешок с ветошью. «Проклятье!» — сказала Изабель. «Опять отключился!» Она опустила капюшон, изучая Столмана. «Но, может, ненадолго!» Изабель вновь встала на дыбы, и ее многочисленные конечности будто пошли волнами, в результате чего грависбруя упала и скользнула по полу к Тренту. Он потянулся, поднял упряжь, балансируя на одной ноге, медленно и методично надел ее и затянул ремни. Изабель наблюдала, чужая, непостижимая. Когда грависбруя оторвет его от пола, больно будет, конечно, чертовски. «Возвращайся на корабль!» — велела Изабель. «Подлечись там!» Она наклонила голову, чтобы взглянуть на Столмана, который, тихо застонав, только что пришел в сознание. «А мне еще нужно купить топливо!» Трент изучил панель управления упряжью, потом здоровой рукой нажал нужную кнопку. Грависбруя потянула его вверх, Сломанные ребра заскрипели. «А что с ним?» — выдавил он сквозь стиснутые зубы. «Я голодна», — ответила Изабель. Трент вылетел через дыру в крыше и уже повернул к космопорту, когда услышал первый приглушенный вопль. Свёрл. Свёрл просто не мог усидеть на месте. Битва во владениях Столмана активировала некий, сохранившийся в нем продорский инстинкт, и ему хотелось действовать. А Изабель Сатоми? Его просто восхитили перемены, которые она претерпела. После ухода Трента через крышу склада Свёрл усилил контроль над големом. Очень осторожно, ведь Изабель была Хайманом и могла заметить. Он отключил неестественный блеск глаз и заставил голема чуть повернуть голову для лучшего обзора. Изабель жрала, как капюшонник, которым она стала. Сдирала пластами кожу и плоть под крики агонизирующего Столмана. Она уже сняла его лицо, мышцы шеи, одежду с верхней части тела. Чувств мужчина лишился, когда Изабель принялась за его грудь. Затем ей, очевидно, наскучило играть. К тому же у Изабель имелись и другие дела, поважнее. Трубчатые рты хоботки погрузились в обнаженные, но неповрежденные артерии на шее человека. И в течение следующих 10 минут Изабель высосала врага досуха. Свёрл чувствовал, как она, насыщаясь, неуверенно для пробы, тянулась к его голему через виртуальный драккокорповский форс, но потом отступила, сосредоточившись на пище. Теперь она ела быстрее, приподняв Столмана, синхронно поворачивая и обдирая его. Крупные куски мяса, жира и иногда костей отправлялись в тот рот, что побольше. Свёрлу был знаком этот волчий аппетит. Да и какому продору он не знаком? Несомненно, процесс поглощения пищи отвлек Изабель от намерения попытаться захватить контроль над големом. И Свёрл понял, что теперь должен что-то решить. Если он желает действовать, желает отправиться в погоню за Пенни-Роялом. Хотя зачем ему это, он пока не решил. Ему представляется великолепная возможность. Сатоми собирается преследовать Торвальда Спира, который охотится за Пенни-Роялом. Пойди, Свёрл, за то или за другим, путь все равно приведет его к Ии. Он может позволить Изабель перехватить управление големом и через него установить связь с ней. А потом, когда она настигнет Спира, он может войти в контакт с разумом его корабля, со своим вторинцем. Тот ведь, как ни крути, не столь лоялен, как предполагал покупатель. Проглотив все мягкие ткани, Изабель оставила остальные части Столмана пожестче, крупные кости и череп, валяться на полу. На миг Свёрла охватила паника, он не был уверен, что готов уступить контроль над големом. Но Изабель не сделала новой попытки. Видимо, один Столман не удовлетворил ее аппетита. Подхватив по дороге чью-то оторванную ногу, она вдобавок стащила с обломков частично уцелевший труп, который начала пожирать, покончив с ногой. Продолжая следить за Изабель, Свёрл отослал инструкции Бсаролу, своему ближайшему служителю-первенцу. Тот немедленно отправился выполнять поручение, и к тому времени, когда Изабель отбросила остатки второго трупа, вернулся с тушкой мелкого рыбойника. Свёрл не стал медлить, клешней он разрубил рыбу пополам, выбрал часть с хвостом, поднес ее к жвалам, точно рожок мороженого, и принялся с наслаждением жевать, наблюдая представление. В ход пошел уже третий труп. Неужто Изабель собирается сожрать их все? Этот сильно обгорел, и чуть поколебавшись, она отвергла жаркое, перейдя к обезглавленному телу. Оно, похоже, оказалось вкуснее. Неужели вместе с человеческим обликом Изабель утратила странную человеческую склонность наслаждаться жареным мясом? Сверл был благодарен за то, что не приобрел это человеческое качество наравне с остальными. Здесь, в океане, Продоры и так не одобряли его странное поведение, а уж изменения вкусов они наверняка сочли бы опасным отклонением. Изабель расправилась с третьим трупом и, похоже, наконец-то сочла, что с нее достаточно. Поведение иномирян трудно понять, но в этом виде Изабель определенно читалась легче, чем в предыдущем, человеческом. Она была явно ошеломлена, теперь выйдя из состояния маниакального насыщения. Внутренности ее, наверное, болели, и она определенно разбухла. Здесь и там между пластинами хитинового панциря виднелись щели. Изабель резко выпрямилась и повернулась к голему. Настало время принять решение, но Сверл вдруг понял, что ничего решать не нужно. Конечно же, он отдаст ей контроль. Она потянулась через виртуальный форс, открывая диапазон частот и нащупывая управление, включающее нужную степень автономности. Сверл предоставил голему реагировать самому, поскольку тот как-никак не был машиной. Это существо, пусть и причудливое, даже по продорским меркам. Голем выпрямился, глаза его горели. «Щелк да щелк!» — сказал он, покачивая головой из стороны в сторону, словно озирая место кровавой бойни. «Я люблю тебя, Изабель!» Сверл опешил, но все-таки догадался, что в голема просочились какие-то из его собственных чувств, а он за последний час обрел глубокое ощущение родства и привязанности к даме. Изабель заявление голема тоже, похоже, озадачило, поскольку она медлила долгую минуту, прежде чем выдать словесный приказ. «Следуй за мной», — сказала она через голосовой синтезатор. «Мне нужно купить топливо». Перед складом стояли бронированная машина и робот-пожарный, услуги которого уже не требовались. Пламя потухло. Из машины высадились вооруженные наемники-моллюски, но что делать дальше, они не представляли. В «Панцирь-Сити» вынужденно поддерживался определенный уровень общественного порядка, поскольку хаос не способствует бизнесу. Покончив с первой половиной рыбы, Сверл подобрал вторую и настроился на людские переговоры. Они знали, что склад принадлежит Столману и что он затеял какую-то игру против Изабель Сатоми. Еще им было известно, как она сейчас выглядит, и когда она вышла в сопровождении голема Столмана, наемники приняли разумное решение не лезть на рожон. Люди-моллюски не особо любили главаря мафии, он становился слишком влиятельным и заносчивым. «Столман мертв?» — спросил один храбрец, когда Изабель проходила мимо. «Да», — коротко ответила она и двинулась дальше. А Сверл заметил еще одного наблюдателя. Потрепанный государственный дрон завис у погрузочного люка на уровне второго этажа ближайшего склада. Сверл немного последил за ним глазами голема, но решил ничего не предпринимать. Эта штука изображала этакого бесшабашного, в прошлом боевого дрона, отправившегося на экскурсию по тихим омутам и скандальным уголкам приграничья государства. Но он находился тут слишком долго, и это незначительное вмешательство выдало его. Дрон почти наверняка разведчик, посланный сюда Комитетом безопасности Земли. Можно было бы, конечно, отправить одного из продорских дронов, уничтожить его, но успех отнюдь не гарантирован. Кроме того, если дельце и выгорит, КБЗ просто пришлет то, что будет потруднее обнаружить. Изабель направилась к горючке Тейкина. Сам Тейкин, несомненно, обречен на один из своих кишечных приступов, вызванных радикальными физическими модификациями Изабель. Обгадится, короче, но потом поймет, что тут можно срубить хорошие деньги. Сверл уже собирался переключиться на что-нибудь другое, когда в его связь с големом что-то вторглось. «Следи за мечом, Сверл!» — произнес чей-то голос. Продор тут же определил, что к нему обратился наблюдатель КБЗ и сразу ужесточил систему безопасности связи. «О чем ты, дрон?» «Ну, пока ты развлекался, любуясь, как Изабель перекусывает Столманом, ты упустил из виду другие каналы». «Поподробней, пожалуйста!» — рявкнул Сверл, лихорадочно кинувшись проверять свои экраны и уведомления. «Спутник Бета!» — пояснил дрон. «Посмотри!» Сверл сунул свободную клешню в углубление пульта, и тут же взвыла сирена. Уронив остатки рыбойника, отец капитан ощутил, что с ним самим вот-вот случится кишечный приступ. Это меняло все. Блайт. Литераль, блин, думал Блайт. Еще одно место, где он решил никогда больше не появляться. Любое место, где живут люди, сами себя превращающие в продоров, плохое место. Кстати, продоры, которым поклоняются моллюски, здесь тоже имеются. Честно говоря, из его списка необходимых назначений уже давно выпал весь погост. Блайт поморщился. Да, здесь порой делали состояние. Сборщики платили по повышенным ставкам за военные артефакты, ценились и найденные технологии, хотя по меркам государства они считались устаревшими. Еще было выгодно спасать людей или мемпланты. Однако и опасность была велика. Тут часто предавали, отказывались платить, прокручивали из-под тишка всякие махинации, а сделки становились кровавыми. Погост был полон мерзавцев, вроде Изабель Сатоми и других легендарных головорезов, таких как несокрушимый мистер Пейс, например. Вот почему последние годы Блайт предпочитал держаться государства. Да, он иногда нарушал закон, но обходил его не теми путями, которые могут привести к смерти. Необычные упространственные характеристики не выявлены. Пенни Роял ничего не ищет, доложил Леван. Не думаю, что здесь есть одна из скрытых энергоустановок. Ты все еще с нами, Леван, сказала Грир. Что-то ты притих в последнее время. Леван не ответил. Так зачем мы здесь? Поинтересовался Бронт. Блайт ощутил раздражение. Этот вопрос задавали ему все члены экипажа по очереди, начиная с того момента, как они вошли на территорию погоста. Они подбивали капитана спросить о том же Пенни Рояла, а ему совершенно не нравился способ, которым Ии отвечал. «Я не сведущ в метафизике, так что почему бы тебе самому не спросить нашего пассажира?» — рявкнул он. «Ладно», — протянул Бронт. Он откинулся назад, расправил плечи, точно готовясь к бою, и уставился в потолок. «Пенни Роял, зачем мы здесь?» Словесного ответа не последовало, но вид у Бронда вдруг стал пришибленный, челюсть отвисла, кулаки сжались. «Интересно», — подумал Блайт, — «куда его забросило? В свои воспоминания или в прошлое его, Блайта?» «У нас нет выбора», — прошептал Бронд и громко сглотнул. «Но зачем тут Пенни Роял?» — встряла Мартина. Она поступила разумно, обратив вопрос к остальным, а не к самому Ии. Мертвая тишина. Бронт молчал, да и у Блайта не было ответа. «Ничего не понимаю», — проворчал Икбал. Блайт переключил внимание на экраны, демонстрирующие мир внизу. Взглянул на индикаторы, которые загорятся, если трюм снова откроется. И внезапно пришел к решению, хотя и сомневался, что его приказам дадут добро. «Может, спросить?» — предложил Бронт капитану. «У него связь лучше», — согласилась Мартина. «Не можем же мы лететь просто так», — добавила Грир. «Нужно что-то делать». «Угу!» — Икбал настороженно смотрел на Блайта. Блайт опять разозлился. Когда они уходили с Масады, команда хоть как-то доуважала его как капитана и владельца Розы. Теперь любой член экипажа считает, что может заявиться в рубку, когда вздумается, даже если сейчас не его вахта. Перебить Блайта, затеять спор о том, что нужно делать. И вообще, они ведут себя как какая-нибудь комиссия, а не как его подчиненные. «Ладно», — заявил Блайт, — «довольно. Ты, Икбал, и ты, Мартина, сейчас не дежурите, так что валите-ка по своим каютам. А ты, Брон, заткнись. Когда я захочу узнать чье-либо мнение, я спрошу. Понятно?» Икбал и Мартина уже вылезали из кресел. «И, кстати, если вам нечего делать, то, по-моему, уже пора проверить график технического обслуживания и ремонта», — добавил капитан. «Развели свинарник в жилом модуле. Роботы-уборщики вообще из них не вылезают». Он умолк, осознав, что пыхтит, и вот-вот сорвется на крик или начнет проповедовать. «Нужно взять себя в руки». «Этим займешься ты, да, Икбал?» «Есть, сэр». Икбал мгновенно уловил настроение капитана и поспешил покинуть трубку. «А ты чего ждешь?» Блайт повернулся к выглядящей оскорбленной Мартине. «Думаешь, если предлагала мне потрахаться, я дам тебе поблажку? Немедленно проверь наши запасы. Что-нибудь наверняка кончается». Мартина, негодуя, унеслась, но Блайт знал, что она все сделает. Теперь очередь Бронда. «Уверен, у нас тут есть контакты. Посмотри файлы, может, чего найдешь». «Да, сэр». Брон тут же навис над пультом и экраном. «А ты, Грир, проверь, не творится ли на планете что-нибудь странное». «Ну вот, и Грир при деле». «Так о чем бишь я? Ах, да, Леван. Так почему ты в последнее время такой тихий?» «У вас у всех, возможно, сложилось мнение, что у Пенни Рояла изменился характер», — откликнулся Леван. «Я, с другой стороны, ближе к черному ИИ в ментальном плане и не разделяю данного убеждения». «И все же это не объясняет твоей молчаливости», — ответил Блайт, не вступая в дискуссии по поводу изменения характера. «Пускай тигр не намерен съесть тебя сегодня, но он остается тигром. Всегда лучше не лезть на рожон и не раздражать вышеупомянутого тигра». «Интересная метафора, но, боюсь, сейчас тебе придется потыкать тигра палкой, поскольку я хочу, чтобы ты связался с тем, кто отвечает за местный космопорт, и получил разрешение на посадку, а потом приземляй корабль». «Большое тебе спасибо», — сказал Леван. «Ты будешь счастлив узнать, что никакого разрешения не требуется. Местный космопорт был построен людьми-моллюсками, чтобы привлечь на эту планету разных дельцов. Единственные суда, у которых тут могут возникнуть проблемы, это звездолеты КБЗ, да и то с сидящим тут под водой ренегатом Продором». «Тогда вниз!» — прервал его Блайт. Включились реактивные двигатели, подводя корабль к литорали. А Блайт задумался. Пенни Роял много времени провел на погосте и, как известно, имел дела с Продорами. Возможно ли, чтобы присутствие тут ИИ было как-то связано с его прошлыми контактами? Если так, отношение к Пенни Роялу на корабле Блайта может быстро измениться, как раз тогда, когда они чуть примирились с его присутствием на борту. Если тут замешаны Продоры, опасность может материализоваться в любой момент. Спир. Как только копье вошло в систему Масады, мы обнаружили стоящий у нас на пути ударный корабль государства. Длинный, узкий черный клин выглядел в точности таким, каким и был, смертоносным. Долю секунды спустя от него отделились ракеты и тут же ушли в микропрыжки через упространство, немыслимые во время войны, когда таких технологий еще не существовало, чтобы появиться вновь, всего в паре миль от нас. «Что он говорит?» — спросил я. «Он хочет знать, что мы делаем здесь, именно над этой частью владений государства», — ответил Флейт. «А еще, почему мы пополнили запас снарядов для рельсотрона, который, согласно историческим данным, был на исходе? А также, почему у нас на борту мультимегатонное взрывное устройство? Откуда взялся я? Что мы делали на погосте? Кто еще, кроме меня, на судне? Какое у нас дело? И, кстати, Почему он не должен превратить нас в пар прямо сейчас?» «Ты объяснил подробно?» «Да, теперь он хочет отправить нам голема. Желает получить полный доступ ко мне. В данный момент ведет упространственные переговоры с аналитическим ИИ, готовясь к полному исследованию нас и нашего корабля». «Щекотливая ситуация, а?» — заметила Рис. Я взглянул на дрона, свернувшегося кольцами у стены. Она решила пока не убивать меня, поскольку это не помогло бы открыть тайну моей связи с шипом Пенни Рояла. Я, конечно, был ей благодарен, но данная связь волновала и меня самого. «Тут место вроде как историческое, потому он и нервничает», — сказал я. «Я хочу поговорить с этим кораблем». «Валяй!» — откликнулся Флейт. «Государственный ударный корабль! Назовитесь!» «О, человеческое общение, не так ли?» С притворной скукой отозвался корабль. «Мое имя Гаротто Микелетто!» «Ха!» — фыркнула Рис. «Кто-то вообразил себя убийцей Борджиа!» «Ну!» — добавил ей Гаротты. «Я, по крайней мере, только назван в честь убийцы и не являюсь анахронизмом, не способным стать чем-то еще!» «Заткнись!» — буркнула дрон. «Вот уж нет, затыкай продоров!» «Кажется, мы отошли от темы», — попытался я прервать перепалку. «Вряд ли», — ответил Гаротта. «Интересная у вас тут троица. Перекройный дрон из цеха 101, продорский камикадзе, так и не исполнивший свой долг, и недавно воскрешенный, запутавшийся и мстительный спец по биошпионажу. И вы считаете, я захочу пустить вас на орбиту подопечного мира, где обитает также недавно воскрешенный представитель расы эшеттеров? На государственном истребителе, который некогда занимал Пенни Роял, а теперь несет мощнейшее средство поражения?» «Погодите-ка», — возразил я, — «этот истребитель был государственным, но по праву на трофеи сейчас принадлежит мне. А это также означает, что ты не имеешь права подсылать к нам голема или аналитический ИИ». «Не имею права?» — воскликнул ударный корабль. «Ты серьезно заблуждаешься, если считаешь, что твои права распространяются...» «Подожди минутку!» После короткого молчания Флейт заявил. Он отозвал ракеты. «О, это Амистад! Он только что вмешался!» Голова Рис резко вздернулась, черный глаз открылся. «Он уходит», — добавил Флейт. И действительно, ударный корабль стремительно удалялся, хотя не видно было, чтобы его толкали какие-либо двигатели. А потом он просто исчез под хамелеонкой, которая и скрывала его с самого начала. Я не сомневался, что наблюдательные посты на краю погоста засекли нас и предупредили этого сторожа. Несомненно, после войны упространственное слежение стало куда более развитым. «Что происходит?» — спросил я. «Мне перекрыли доступ к нашему оружию», — ответил Флейт. «Что?» «Программирование военного времени», — объяснил вторинец. «Меня отсоединили от управления оружием. Единственный способ подключиться вновь — физическое вмешательство. Но согласно программе, если я попытаюсь восстановить соединение в окрестностях Масады, термоядерная бомба сдетонирует». «Значит, лучше этого не делай». Напоминание о происхождении Флейта из продорских камикадзе породило тревожные мысли. «Рис?» «Сейчас нам позволено подойти к Масаде», — сообщила дрон. «По законам протектората, к этому миру разрешено приближаться лишь тем кораблям, которыми управляют ИИ государства. Частные владельцы обязаны обеспечить доступ на борт ИИ государства и передать управление ему. Но в данном случае Амистад, хранитель Масады, допустил послабление правил. Я назначена представителем государства на борту». «А что насчет аналитического ИИ и моего права собственности на звездолет?» «Твое заявление о вознаграждении за спасение судна удовлетворено. Дальнейшего расследования не требуется». «Веди нас, Флейт», — велел я и откинулся на спинку кресла, чтобы обдумать несуразную ситуацию. Будь я государственным ИИ, я разобрал бы этот корабль по Болтику, чтобы изучить каждый, вплоть до субмолекулярного уровня. Меня бы также весьма беспокоило нахождение бывшего судна Пенни-Рояла возле планеты, на которой черный ИИ, по-видимому, получил амнистию, тем паче, что кораблем управляет некто, желающий выследить ИИ, что они наверняка уже установили. Что-то тут не складывалось. Да, в общем, не складывалось вообще ничего. «Я хочу поговорить с Амистадом», — сказал я, когда включился, чтобы доставить нас, наконец, на Масаду двигатель. «Амистад будет говорить с тобой один на один, на планете», — ответила Рис. «Все другие виды связи с ним заблокированы». Флейт, видимо, желая дать нам представление об обстановке, спроецировал на экран внутрисистемный пейзаж. Я увидел солнце, но сияние его было приглушено. Газовый гигант Калипсо мерцал, как мраморный оникс в сложной оправе луны Бремара. А впереди лежала Масада, увеличенная в подрамке, красновато-лиловая, подсвеченная вращающимися вокруг лунами. Заметны были и другие объекты, целый рой спутников и разнообразных космических станций, включая одну недостроенную. Прежде чем идти сюда, Флейт обновил астронавигационную картотеку, так что знал, нам не выйти из у-пространства ближе, чем в 2 парсеках от Масады. Я не сомневался, что здесь предусмотрены средства, не подпускающие чужаков вплотную к планете. Пипы, подпространственные источники помех, периодически внедряли свои свойства в у-пространство, порождая локальные дезинтеграционные поля. Имелось, несомненно, и крупнокалиберное оружие, на тот случай, если враждебному кораблю удастся вторгнуться в систему. Возможно, этим и объяснялось, отчего Амистада не слишком беспокоило наше приближение. Только вот почему теперь дальнейшего расследования не требуется. Нет, слишком многое не складывалось. А моя загадочная связь с потерянным шипом Пенни-Рояла, а мои, очевидно, ложные воспоминания. Я уже начал подозревать, что стал пешкой, которую двигают по шахматной доске, пешкой, не представляющей, кто же ей играет. Глава 14. Сверл. Едва государственный дрон показал новых гостей, Сверл тут же призвал всех своих детей, даже тех, кто охотился сейчас на рыбойников. Затем он отправил вызовы всем разбросанным по планете машинам, включая дронов, роботов-наблюдателей, а также подводных роботов-шахтеров и нефтеперегонщиков. Тех, что находились поближе, без прочих, пожалуй, можно было и обойтись. Захочет, прихватит еще и спутники, подобрав их на орбите, если, конечно, ему предстоит отправиться именно туда. Пришла пора действовать, не так ли? Но как? Пенни-Роял, долгожданный объект мщения, наконец здесь. Стоит ли просто подождать, когда Роза подойдет ближе, вывести дредноут на поверхность, развернуть орудие и уничтожить корабль? Пенни-Роял, конечно, опасен, но он находится на борту простого сборщика утиля и точно не переживет удар продорского камикадзе. Такие взрывы взламывают земную кору. Однако подобная ликвидация слишком безлична. Если быть честным самим собой, простая месть не совсем то, чего жаждет Сверл, если он вообще жаждет мести. Ему хочется противоборства, решения, объяснения, ответов на вопросы, мучащие его на уровне ощущений, вопросы, которые он не знает, как задать. Возможно, он даже надеется на оправдание. Так что же ему делать? Сверл не мог придумать, что могло быть причиной появления здесь Пенни-Рояла, кроме самого Сверла. Возможно, принятие государством Черного ИИ было оправдано. Возможно, он изменился и пришел сейчас устранить несправедливость и дать объяснение? Или он собирается исправлять прошлые ошибки, а методы его остались прежними? Возможно, он явился просто стереть эти ошибки. Сверл пожевал мандибулами. А что, если Пенни-Роял прилетел вылечить его, обратить трансформацию вспять? Хочет ли он, как Изабель Сатоми, исцелиться? А она по-прежнему ли стремится к исцелению? На вид ей вполне комфортно в новом обличии. А вот отношение Сверла к его собственной трансформации двойственное. Он надолго застыл, погруженный в раздумья. Затем повернулся к экранам и вставил обе клешни в отверстие пульта. Нужно пока устранить, по крайней мере, некоторые из местных проблем. «Сфолк!» — обратился отец-капитан к появившемуся на одном из экранов молодому взрослому Продору. «Я передаю вам управление вашей корабельной системой. Решайте между собой, что вам делать дальше!» Сфолк издал звук, который в переводе на человеческий означал бы «Э-э-э-э!» «Я не стану препятствовать вашему возвращению в королевство», — продолжил Сверл, — «но должен предупредить. Не ждите там правосудия и справедливости. В королевстве прав только тот, кто силен». Он сделал паузу, посылая сигнал, снимающий блокировку с двигателя и вооружение судна «Пятерки». Хорошая ли эта идея? Дать им сейчас контроль над оружием. Возможно, следовало подождать. «Нет», — решил он, — «эти пятеро еще 10 лет будут пререкаться, кто чем станет управлять, и вполне вероятно вновь склоняться к братоубийству». «Это все!» — и Сверл разорвал связь. Теперь его внимание переключилось на 2 экрана, с которых смотрели 2 взрослых Продора. «Цворн и Скотт! Сообщаю вам, что я отказываюсь от правления нашим анклавом!» Только произнеся эти слова, он понял, что они правдивы. Пенни-Роял был здесь, и Сверл чувствовал, что достижение его смутных целей уже не за горами, хотя будет ли это столкновение с Черным Ии или его уничтожение, Продор не знал. А потом он понимал, что в любом случае не сможет остаться тут. «Почему?» — спросил Цворн, пока Скут, неуклонно соскальзывающий в пучину старческой дряхлости, что-то булькал. «Пришло время заняться вопросами, остававшимися неразрешенными. Долгое время!» — ответил Сверл. «Ты хочешь убить мятежный Ии, Пенни-Рояла?» — догадался Цворн. «Ну да, может быть», — подумал Сверл. «Как объяснить всю сложность ситуации одному из бывших родичей?» Цворн — здравомыслящий Продор, но и он сперва опешит, потом разъярится. Все действия Сверла будут восприниматься с подозрительностью, граничащей с паранойей. Иногда он удивлялся, как ему удалось не ввязываться в изнурительную борьбу с соседями. И вдруг до него дошло. Никогда ни одному Продору он не говорил о своей встрече с Пенни-Роялом, и все же Цворн откуда-то знал об этом. Что еще может знать старый Продор? Что он может знать о превращении Сверла? «Да, я собираюсь убить мятежный Ии», — осторожно подтвердил он. «Значит, тебе известно его нынешнее местонахождение?» «Да». Подозрения Сверла возросли многократно. «Мне оно известно». «И ты уходишь?» «Да, я ухожу». Сверл решил, что лучше сделать вид, что он отправляется на поиски Ии, чем заявлять, что Пенни-Роял находится на борту приземляющегося корабля. Тогда Цворн мог бы открыть по Розе огонь. «Я передал Пятерке контроль над их кораблем и предоставил им определяться с командной структурой. Они хотят вернуться в королевство за самками». «Да, очевидно так», — кивнул Цворн. Подозрительность окончательно переросла в паранойю, и Сверл полностью окунулся в потоки данных. Большинство детей и дронов уже вернулись. Двое из космопорта только что вошли в море и скоро будут. Только трем охотников-нарыбойников потребуется еще время. Два робота-шахтера уже тяжело катились по коридорам. За ними поспевал один переработчик, тот, который извлекал из морской воды полезные чистые металлы. Снаружи тоже царило оживление. Дети, дроны и роботы возвращались на три истребителя, принадлежащие Цворну, Скуту и Пятерке соответственно. «Хочешь что-то сказать мне, Цворн?» — спросил отец-капитан. «Только что ты совершил серьезную ошибку, Сверл», — заявил старый Продор. «Я отношу ее насчет того, во что ты превращаешься». В схожей ситуации людской военачальник никогда бы не ответил подобным образом. Сверл полностью осознавал свою ошибку. Никакой другой Продор не стал бы ничего спрашивать, чтобы не дать Сворну шанса надавить на себя. Но Сверл просто отключил связь и задумался над ситуацией. В прошлом Сворн и Скут отказались возвращаться в королевство, потому что, как и Сверл, считали окончание войны огромной ошибкой. Их яростная ненависть к человечеству не иссякла, и Сверлу стоило немалых трудов предотвратить истребление первых прибывших на планету людей-моллюсков. И позже он едва удержит своих от того, чтобы стереть с лица земли Панцир-Сити. Он убеждал сородичей, что лучше наблюдать за людьми, чтобы понять, как уничтожить их сразу всем скопом, а не убивать понемножку. Продорам нравятся подобные аргументы. Но, очевидно, Цворн, возможно, Скут и весьма вероятно Пятеро были хорошо осведомлены о встрече Сверла с Пенни-Роялом и изменениях, которым Сверл подвергался. Они, что характерно для Продоров, больше не считали Сверла одним из своих. Возможно, они затевают что-то против него, и нужно быть начеку. То, что они ничего не предприняли до сих пор, объяснялось общепринятыми принципами продорской военной тактики. Ведь два истребителя обладали разрушительной силой одного дредноута. Лишив пятерых возможности управлять их кораблем, Сверл установил подводное равновесие сил. Передав контроль над судном, он нарушил баланс. Продор попытался связаться с истребителем пятерки и не удивился, обнаружив, что ему блокирован доступ в систему. Раньше он планировал устроить какую-нибудь ловушку черному ИИ здесь, в океане, но теперь ситуация изменилась. Если Сверл останется тут, его корабль, скорее всего, будет уничтожен. К тому же он столкнулся с еще одним внутренним конфликтом. Люди в Панцир-Сити, да и вообще где угодно, теперь в опасности. Впрочем, в опасности это еще мягко сказано. Даже если Цворн и другие ничего не предпримут против него, они наверняка истребят людей, лишившихся защиты бывшего отца-капитана. А Сверл был категорически против этого. Интересно, не перешло ли его длительное увлечение ими в любовь? Что же ему делать? Одно из приобретенных им человеческих черт, без которой определенно можно было бы обойтись, была склонность к нерешительности и отсрочкам. Однако он был частично ИИ, то есть обладал способностью мыслить предельно логично и приходить к самому рациональному из решений. Сверл спокойно взвесил варианты, наблюдая, как спускается к космопорту Роза. Он не мог гарантированно защитить себя и моллюсков. У трех продорских истребителей имелись ПЗУ, атомное и даже химическое оружие. Любого из перечисленных видов хватило бы, чтобы уничтожить Панцир-Сити. А у Сверла просто не было таких защитных полей и перехватчиков, чтобы не подпустить смерть городу. Особенно, если он намерен защитить и себя. И Сверл начал готовиться. Сперва он послал предупреждение всем своим детям, чтобы пребывали в боеготовности и повысили уровень системы защиты. Ему не хотелось, чтобы кто-то тайком пронес на борт оружие. Затем он повысил аккумулирование энергии от ядерных реакторов и провел диагностику комплекса боевых средств. Потом Сверл сообразил, что сейчас самое время ему немного схитрить. Корабль его лежал на дне, рядом с бурильной установкой, использовавшейся для добычи углеводорода. Сейчас она бездействовала, оборудование с нее было снято, но сам ствол шахты вполне годился для намеченных целей. Сверл выбрал из своего запаса ПЗУ-устройство средней мощности, настроил автоматическую систему на передачу оружия дронам, а двум дронам приказал отнести ПЗУ в шахту. Одного этого устройства будет достаточно, чтобы нанести максимальный ущерб кораблю Скута и минимальный двум другим кораблям. Сверл мог бы взять что-нибудь более разрушительное, но тогда цунами смыло бы Панцир-Сити, а взрыв этой бомбы поднимет волну лишь в несколько метров высотой. Затем Сверл выбрал из своего арсенала еще кое-какие снаряды, в том числе и государственного производства, и зарядил ими рельсотрон. Теперь можно сделать паузу. Все завертелось, корабль ожил и зашумел, а сам он предпринял все, что мог на данный момент. Теперь пора позвонить. Вызов он отправил через коммуникационную сеть Панцир-Сити, использовав статическое изображение 40-летней давности. Именно тогда он в последний раз пользовался этим каналом. А еще удостоверился, что канал остался полностью и намеренно не защищен, хотя программные потоки по-прежнему отслеживались. «Да!» — рявкнул моллюск, не глядя на вызывающего. Он, вероятно, наблюдал за уходом своего последнего, необычного посетителя. «Тейкин!» Сверл ждал, когда мужчина переключит внимание на экран. Тейкин, хозяин горючки Тейкина, самый могущественный из здешних торговцев, де-факто правитель людей-моллюсков, обернулся, и глаза его расширились, а жвалы отвисли, обнажив человеческий рот. «Отец капитан Сверл!» — воскликнул мужчина и сдавленно булькнул. Звук отдаленно напоминал раболепное приветствие, издаваемое первенцами. Следящая камера поймала также получеловеческую попытку поклониться. «Прикажи населению Панцир-Сити эвакуироваться вглубь материка! Немедленно!» — проговорил Сверл. «Вы все в огромной опасности!» Тейкин стоял, съежившись, безуспешно пытаясь сложить человеческим ртом нужные слова. Наконец он выпрямился и выдавил. «Почему?» «Ты моллюск!» И понимаешь, что вы все здесь из милости. Только мое вмешательство не позволило моим сородичам уничтожить вас. Но я больше тут не командую, и вскоре другие продоры начнут генеральную уборку. И первым их действием, весьма вероятно, станет сброс ПЗУ на ваш город. Они не станут. Что неизменно раздражало Сверла в людях, так это склонность к самообману. «Станут», — отрезал Сверл, — «а потом с большим удовольствием займутся охотой на уцелевших. Наилучший выход для твоего народа — уйти рассеяться, укрывшись в горах. Именно в горах, потому что здесь, на море, может произойти кое-что, что вызовет цунами. Мои сородичи не одобряли моего покровительства тебе и твоим людям, и мой уход из этого океана, вероятно, не будет тихим». «Но мы моллюски!» — прохрипел Тейкин. К этому моменту разговор подслушивали по крайней мере пятеро. Сверл отследил четверых. Двое были людьми-моллюсками, конкурентами Тейкина. Еще один — обычным человеком, лет 10 назад прибывшим с другой планеты. А четвертым был Цворн. Обычно в таких делах не обходилось без Столмана или кого-то из его наемников, но Столмана больше нет. «Ты заблуждаешься», — ответил Сверл, — «если думаешь, что, изменяя себе, поднимешься в глазах продоров. Пускай мы ненавидим людей государства, но мы уважаем их, а ваш народ только презираем. Но я думал...» «Ты предупрежден», — перебил Сверл. «И у вас, по моим расчетам, есть меньше дня и ночь, чтобы убраться. Это все». Сверл разорвал соединение с Тейкином, но оставил канал открытым, подключив кое-какие средства безопасности. Дворные людей он заблокировал, однако последний слушатель остался. «Дрон!» — позвал Сверл. «Я знаю, ты подслушиваешь!» «Ты удивительно сообразителен для продора!» «Я знаю, ты из КБЗ!» «Ясен хрен, Шерлок!» — согласился дрон. «Я тоже знаю, кто ты!» Сверлу потребовалось несколько секунд, чтобы расшифровать первую фразу, и еще столько же, чтобы усвоить вторую. «Ну и сколько народа еще не знает его некогда самую сокровенную тайну?» «Как ты слышал, обитатели города в опасности», — продолжил он. «Тейкин, если и воспримет мое предупреждение, передаст его только своим людям». «Поэтому ты и не озаботился секретностью вызова», — сделал вывод дрон. «И поэтому я говорю сейчас с тобой. Мои сородичи, продоры, наверняка выступят против местного населения, даже если и не набросятся на меня». «Полагаю, твои сородичи-продоры не станут откладывать дело в долгий ящик, тем паче, что ты проявлял такую заботу об отвратительных людишках. Так значит, ты покидаешь нас, Сверл?» «Возможно», — Сверл рассердился. «Но я обращаюсь к тебе, поскольку уверен, что ты имеешь возможность распространить информацию, убедительно донести мое предупреждение до всех местных людей». И, конечно, будучи дроном КБЗ, ты в достаточной степени нравственен, чтобы хотеть этого. «Уже сделано», — сообщил дрон. «Твоя коротенькая беседа с Тейкином сейчас крутится на каждом компьютере Панцирсити. Я организовал пункты сбора и привел туда весь робототранспорт, управление которым перехватил. Прямо сейчас гравибусы и прочие вместительные транспортные средства принимают пассажиров и увозят их вглубь материка, к горам». Дрон умолк на мгновение. «На волне первой паники уже погрузились более 600 человек. Еще я связался с капитанами двух звездолетов, чьи шаттлы стоят у нас в космопорту, и перевел им деньги через галактический банк, чтобы взяли на борт пассажиров. Билеты они, правда, получат только в одну сторону, поскольку оба капитана желают убраться отсюда подальше как можно скорее. Но шаттлы вместят больше тысячи местных жителей». Пару секунд Сверл впитывал информацию, потом бросился проверять. Дрон не солгал, он действительно в считанные минуты привел в действие весь этот механизм. На четырех экранах Сверла шла запись его разговора с Тейкином, передаваемая из города, а на остальных висели список сборочных пунктов и инструкции. Он также отметил, что все пожарные ревуны, все предупреждающие о рыбойниках сирены и прочие сигнальные устройства либо гудят, либо мигают. Дрон просто демонстрировал, насколько он силен и как глубоко проник во все системы. «Жалко, что другие два корабля в космопорте недоступны», — пробормотал Сверл. «Да, жалко», — откликнулся дрон. «Но насколько нам известно, людей, попавших к Сатоми, либо съедают, либо отсылают на потрошение, а судьба угодивших на другое судно может быть еще хуже. Между прочим, корабль Блайта только что изменил курс». Дрон сделал паузу, потом продолжил. «Итак, Сверл, с прибытием сюда Пенни-Рояла ты решил действовать? И, действуя, изменил баланс сил. Твои сородичи-продоры, случайно узнавшие о твоей трансформации, начавшейся более 20 лет назад, теперь увидели возможность напасть на то, что внушает им отвращение больше, чем люди-моллюски. Так что хреновенькие твои дела». «Ты необычайно хорошо информирован». «Естественно. В любом случае, так уж суждено. Даже без Пенни-Рояла ты согласился бы отпустить корабль пятерки с тем же результатом. Кстати, они намерены отправиться в королевство, как только выполнят свою часть сделки с Цворном. Глупо с их стороны, ждет их бесславный конец в каком-нибудь Продорском море. Спасибо, что просветил, сухо бросил Сверл. Возможно, и ты в ответ кое-что пояснишь мне. Ты сказал, меньше дня и ночь. А как насчет более точных временных рамок? Более точно не получится, ответил Сверл. Я буду тянуть, пока возможно. Но когда начнется конфликт, зависит от Сворна и остальных. Тем временем Продор проверил Розу и озадачился. Ладно, казалось, дрон пожал плечами. Я сделаю для них, что могу, но смертей наверняка будет много. Прощай, дрон, сказал Сверл и отключил связь. Он смотрел на свои экраны, недоумевающий и, как ни странно, разочарованный. Похоже, Пенни-Роял явился не по его душу. Роза только что включила маневровые двигатели и сейчас уходила от космопорта, направляясь прямиком к Панцир-Сити. Тренд. Сперва автодок занялся торсом, разрезал кожу, обнажив раздробленные ребра. Какие-то осколки он переместил, какие-то отбросил, потом приварил, что нужно, иногда вставляя саморассасывающиеся зажимы. Прежде чем латать плоть, автодок ввел в тело щупальца, исправляя внутренние повреждения, которые хоть и не убили Трента, но, как он предполагал, вынудили его мочиться кровью. Трент лежал в полном сознании, обнаженный, стараясь не смотреть на работу прибора. Но нездоровое любопытство то и дело притягивало его взгляд к автодоку. Тот предлагал общий наркоз, но Трент не согласился, предпочитая блокаторы нервов. Он отслеживал изображения с камер, установленных на корпусе залива Мурены, и также просматривал новости из Панцир-Сити. Насчет боя у склада Риверсона промелькнул один маленький, но на удивительно подробный сюжет, в котором к тому же высказывалась абсолютно верная гипотеза насчет того, что произошло со Столманом. Показали даже улетающего, опутанного грависбруей Трента, и снимок Изабель, удаляющийся с места происшествия в сопровождении голема Столмана. А потом начал раз за разом крутиться один и тот же ролик, разговор продорского отца-капитана и моллюска по имени Тейкин. Изабель следовало возвращаться и побыстрее. Автодок завершил внутренние работы и аккуратно соединил ткани. Сварочные швы на новой коже легли точнёхонько поверх старых. В прошлые разы ему тоже чинили ребра. Затем док перешел к руке и принялся отделять ее от плеча, точно деталь конструктора. Пульт дистанционного управления Трент держал в другой руке. Нажав кнопку, он переключился на 4 наружные камеры и увидел, что Изабель прибыла. Глядя на пустое взлетное поле, пролегающее между заливом Мурены и терминалом, Трент видел, как Изабель, извиваясь, приближается к кораблю. Удивительно, но, несмотря на новости, она преуспела в достижении своих целей. Позади нее шагал голем, за ним плыл огромный гравивозок, груженный бочками, а еще дальше ехала примитивная колесная цистерна. Изабель нырнула в шлюз, а голем повел вазок к уже открытому трюму. К тому моменту, как Трент услышал грохот шагов приближающейся хозяйки, заправщик припарковался и подсоединился к топливно-приемной горловине. Потом дверь в медотсек распахнулась, и Изабель вошла. «Как ты?» — спросила она. Трент уставился на бывшую женщину, думая, как прозаично прозвучал вопрос из уст существа, которым стала Изабель. Еще он подумал, что подобный визит и очевидное проявление заботы с ее стороны не слишком нормальный. то Изабель, которую он знал, сантименты были не свойственны. Вспомнив крики Столмана, мужчина опустил взгляд на свою изувеченную руку, мессиво, которое автодок медленно приводил в порядок. «Лечусь вот», — пробормотал он. Вправленная и перепаянная челюсть болела и двигалась плоховато, и зубные имплантаты выглядели слишком белыми. «Еще 10-20 костей, баста! Видела тот сюжет, ну, разговор?» «Видела!» Она подняла капюшон так, что ряды глаз оказались на уровне лица Трента. Он заметил, что Изабель стала больше, толще и длиннее. В щелях между пластинами панциря виднелась нежно-синюшная кожа. «Нужно убираться отсюда!» «Да!» — согласилась Изабель, только как-то неуверенно. «Проблемы?» «Прибыл еще один корабль», — объяснила она. «Собирался приземлиться в космопорту, но потом повернул к Панцир-Сити. Это Роза Блайта». «И?» «Пенни Роял на борту Розы. Я уже говорил о тебе, кто починил нашу пространственный двигатель». «И что это меняет?» — не понял Трент. «Ведь твоя цель — Спир». «Да», — согласилась Изабель, опустив капюшон. «Но у меня есть контакты, и я сейчас получила извещение. Корабль Спира только что вошел в систему Масады. Он все еще ищет Пенни Рояла, не там, где нужно. Мы можем отправиться туда». Конечно, это было бы проще всего, но ни одному из них не хотелось попасть в зону досягаемости правосудия государства. «Нет!» Похоже, она сомневалась, была в замешательстве. Хотя сейчас в настроениях Изабель разобраться трудновато. «Тебя что-то беспокоит, Изабель?» — спросил Трент, удивляясь, как у него повернулся язык задать ей такой вопрос, и пораженный тем, что они вообще разговаривают. Обычно Изабель отдавала приказы и ждала повиновения. Нечасто она проявляла сомнения, очень редко обсуждала что-либо подобное и никогда не просила совета. «Почему Пенни Роял здесь?» Трент пожал плечами и тут же пожалел об этом, услышав скрежет обломков костей. «Почему он починил наш двигатель? Почему его приняли в государстве и почему он снова ушел оттуда? В причинах людских поступков и то трудно разобраться. Что уж говорить о создании, озадачившем даже государственный ИИ. Пенни Роял может повернуть вспять изменения, которые я претерпеваю», — ровно произнесла Изабель. «У него есть ответы. Он может подтолкнуть к решению». Внезапно Трент очень встревожился за нее. Конечно, Пенни Роял может повернуть вспять изменения, но захочет ли он это сделать? Пускай государство и приняло его, это не означает, что он стал менее жестоким и своенравным. Если он подчиняется воле государственных ИИ, то запросто может привести в исполнение смертный приговор, вынесенный Изабель. Хотя, конечно, это не слишком вяжется с исправлением их двигателя. Однако обеспокоила Трента не фраза об изменениях, а замечание об ответах и решении. Слишком расплывчато, совершенно не характерно для Изабель. «Лучше всего, — сказал он, — держаться подальше от этого ИИ и отправиться за Спиром. Он ведь когда-нибудь покинет территорию государства. Или, что еще лучше, забыть о них обоих, просто вернуться к бизнесу». «Бизнес? Зачем?» «Деньги, власть, влияние. У нас была возможность отобрать у Спира истребитель и заработать на этом, но не вышло. Теперь он внутри и управляет судном, так что преследовать и убивать его нам никоим образом не выгодно. Чтобы расправиться с человеком, придется уничтожить корабль. И еще вопрос, сумеем ли мы это сделать. Лучше вернуться к делам, Изабель, а потом попробовать нанять какого-нибудь государственного эксперта, чтобы он разобрался с твоей проблемой». Изабель развернулась. Автоматическая дверь перед ней открылась. «Не знаю, считаю ли это по-прежнему проблемой», — сказала она и ушла по направлению к рубке. Трент посмотрел на автодока, приладившего ему, наконец, починенную руку, прикидывая, не отключить ли прибор. Он еще успеет добраться до шлюза, выйти наружу. Пускай там вот-вот вспыхнет конфликт с продорами, все равно его шансы выжить на планете куда выше, чем на борту залива с капитаном, который, кажется, нравится быть капюшонником. Он все еще раздумывал, когда корабль начал набирать высоту. Блайт. «Значит, мы идем в Панцер-Сити?» — заявил Бронт. Блайт зыркнул на него. «Левен, ты имеешь представление о нашем точном месте назначения?» «Нет», — ответил разум голема. «Но если Пенни-Роял не хочет разрушить пару зданий, идя на снижение, возле самого панциря есть пустой участок?» Разум помедлил секунду и добавил. «Если допустить, что наша конечная цель — именно Панцер-Сити, а не что-либо далеко за его пределами?» Блайт попытался взвесить все варианты. Тщетно. Пенни-Роял уже демонстрировал, как может спуститься с корабля на планетоид. И Блайт не сомневался, что точно так же и сумеет добраться до планеты. В сущности, поскольку Пенни-Роял показал свою способность оперировать супространством, странно, что он вообще нуждается в корабле. Так почему же, уже позволив им приземлиться на литерале, и развернул корабль? Ведь он наверняка может покинуть судно в любой момент и направиться куда ему угодно. Сосредоточившись и с раздражением приготовившись к последствиям, капитан перебрал варианты вопросов, кое-что отверг и решился. «Пенни-Роял, какого хрена ты делаешь?» Ответа не последовало, ни словесного, ни иного. «Грир, есть идеи?» Грир, мониторивший основные каналы связи на случай неблагоприятной реакции на их присутствие, повернулась к капитану, и Блайту показалось, что выглядит она плоховато. «По всему городу транслируется диалог подводного отца капитана и Тейкина Смолуса», — сообщила женщина. Блайт на секунду задумался, вспоминая. «Ах, да, местный босс моллюсков. И что же?» «Я перекину на твой экран», — деревянным голосом произнесла Грир. Блайт уставился на монитор, разделившийся пополам. С одной стороны Тейкин, с другой — продорский отец-капитан. И к тому времени, когда перед ним появился список пунктов сбора, выглядел Блайт, вероятно, похуже Грир. Значит, на дне произошла своего рода смена власти. Отец-капитан Свёрл либо отрекся, что с продорами происходит только на пути в утилизатор, либо был свергнут. И, очевидно, новые правители совершенно не разделяют толерантного отношения Свёрла к людям ни в каком виде. Чувствуя, как начинает выступать на лбу пот, Блайт припомнил все, что ему было известно о подводной ситуации. Свёрл обитал в дредноуте, а остальные продоры — в трех истребителях, но кроме этого информации о них почти не имелось. Все четыре судна, по-видимому, были неповрежденными и несли на себе практически полный боекомплект, ведь наверняка за прошедшие после войны годы их восстановили и оснастили по полной. А боекомплект их должен включать камикадзе, каждый из которых способен взорвать целый континент. Широкий спектр разных ПЗУ, атомные и биобаллистические пушки, а также рельсотроны, чьи снаряды летят со скоростью, близкой к скорости света. Огневой мощи, скрывающейся на дне океана, хватит не только на то, чтобы разрушить Панцер-Сити. Тут можно разнести всю планету. Блайт уже думал о том, что если Пенни-Роял сойдется с продорами, ему самому и его кораблю грозит реальная опасность. А сейчас ему безумно хотелось истерически захихикать. И делать-то ничего не придется, ведь он уже привел их сюда. «Пенни-Роял как-то причастен к этому?» — спросила Грир. Вопрос резко отрезвил Блайта. ИИ не покидал корабль, но это не означает, что он не вмешивался каким-либо образом в то, что творится внизу. Возможно, он общался с продорами. Возможно, он встал на сторону одних и восстановил их против других. Черный ИИ только-только появился тут, и все уже готово взлететь на воздух. Весьма странное совпадение, однако. Очень может быть, что все местные события развиваются в полном соответствии с планами Пенни-Рояла, какими бы они ни были. «Понятия не имею», — буркнул капитан. «Черт!» — выпалил Бронт. «Что еще?» — устало спросил Блайт. Роза быстро приближалась к Панцирь-Сити. «Из космопорта. Только что вышел корабль», — ответил Брандагоган. «В данных обстоятельствах не вижу здесь ничего удивительного». Блайт замолчал, потом нехотя добавил. «Наверное, это эвакуирующиеся. Мы же знаем, что с некоторых сборных пунктов людей отвозили в порт». «Нет, транспорт вез людей к двум шаттлам, а это звездолет», — возразил Брунд. «Я не догадался провести идентификацию раньше, пока не заметил, что он стартует. Это залив Мурены, Изабель Сатоми». Блайт молча уставился на него. «Странно, что он здесь», — добавил Бронт. «Ее желание явиться сюда, в наиболее вероятное прибежище, совсем не странно», — заметил Блайт. «Хотя перед тем, как наш пассажир Пенни-Роял заскочил к ней в гости, ее пространственный двигатель был сломан». Он пожал плечами. «Кажется, Изабель Сатоми тоже была частью планов Черного ИИ, но поскольку Блайт не имел об этих планах ни малейшего представления, он не догадывался, какую роль она могла в них играть». Спир. Когда мы с Рис спустились на Масаду в шаттле Копья, я получил особые инструкции о том, что должен сделать с бывшим экипажем моего корабля. Я также смог войти через Форс в местную сеть ИИ, хотя сам Амистад по-прежнему безмолвствовал. Мой Форс тут же начал пополнять свой научный раздел, и хотя мне не терпелось перейти к другим данным, я не стал ему ничего запрещать, поскольку не считал это потерей времени. Как ни странно, обновление заняло добрых 20 минут, именно столько загружались сведения о последних достижениях в сфере моих интересов, адаптогенетике, микро- и нанотехнологиях и биотехе. Когда же мы опускались, чтобы приземлиться в космопорту, воздвигнутом на фундаменте из пенного камня посреди поля флей травы, я связался с главной планетарной военно-исторической базой данных. Тут я проверил, нет ли каких изменений, касающихся панархии. Нашел новые сведения о потерях в звездных боях для этой планетарной системы. Некоторые дроны, считавшиеся уничтоженными, были обнаружены в списках присоединившихся к диаспоре НИИ после войны. Однако число жертв на самой панархии осталось тем же – 8078 человек. Очевидно, о выживших по-прежнему никто не слышал. Неужто и усомнились в моих воспоминаниях, как я сам теперь сомневаюсь? Затем я просмотрел собственный армейский файл, что не делал прежде, по крайней мере, внимательно я его не изучал. Да и зачем бы, я ведь и так все помнил. Там я нашел свой послужной список и обнаружил, что действительно сопровождал отряд Джебеля у Кэпа Кронга до панархии. Был тяжело ранен, в стазисной капсуле перемещен на госпитальное судно. После выздоровления служил в дивизии Бернерса и погиб вместе с ней на панархии. И если все это правда, значит, мои воспоминания о пребывании в плену ложны. Весь этот ужас — ложь. И даже психосоматический зуд в шее и под затылком, до сих пор иногда мучающий меня, — ложь. А значит, все, что привело меня сюда, заставив зайти так далеко, основано на лжи. Когда шаттл приземлился, без какого-либо вмешательства с моей стороны, поскольку им управляла небольшая часть разума Амистада, я взглянул на последнее обновление сведений о Пенни Рояле. В открытом доступе появился новый файл. Мое заявление на право обладания изгнанным дитятей. Его удовлетворение, отметка об изменении названия, а также удивительно подробная информация о его прежнем местонахождении и состоянии. Читая, я чувствовал, как пересыхает у меня во рту. Фальшивые воспоминания привели меня на этот корабль, ведь, похоже, я никогда не допрашивал первенца и не получал у него координат. Я отряхнул головой, отгоняя лишние мысли, и вернулся к сведениям. Так, вот мой договор с Изабель Сатоми, покупка флейта, последующий визит на планетоид Пенни Рояла. Все описано и тоже весьма пространно. Мне уже хотелось связаться с кораблем и поинтересоваться у флейта, что он выболтал тому ударному кораблю Ии. А потом внимание мое привлекла следующая информация, и, впитывая ее, я пришел в ярость. Пенни Рояла здесь уже не было. Проклятие! Его тут нет! — рявкнул я вслух. «Теперь вижу!» — немедленно откликнулась Рис. «Кажется, он ушел отсюда, как раз когда ты приобрел копье. Ты тоже засек его след?» «Я засек и был раздосадован. Пенни Роял захватил управление Розой, тем самым кораблем сборщиков утиля, который я видел. Они тоже подходили к бродячему планетоиду Ии на погосте. Если бы я подождал там еще немного, Ии сам бы явился ко мне. А потом, никаких сведений, Пенни Роял снова исчез». Я переключился на местные новости, желая собрать все, что можно найти о маленьком судне утильщиков и контрабандистов под названием «Роза» и о его экипаже, а также все доступные подробности о проживании Пенни Рояла на этой планете. «Тут мы только потеряем время», — сказал я, подходя к шлюзу. «Нам нужна информация», — возразила Рис. Я все еще злился, но вынужден был согласиться. Я надел респиратор, и мы высадились. К маленькому грузовому люку на боку шаттла уже подкатывался автоукладчик. Он должен был забрать, наконец, тела погибшего экипажа и их товарища, не принадлежавшего к человеческому роду. На миг я пожалел об этом, а вдруг у голема Далина можно было еще что-то узнать. Но потом через форс приказал открыть люк. Укладчик поднял свои руки лопаты и, вытащив один за другим три цилиндрических гроба холодильника, перенес их в свою прицепную клеть. Затем он достал контейнер поменьше, размером примерно с кастрюлю. В нем находился кристалл Далина. «Далин, скоро встретится с аналитическим Ии», — сказала Рис. «Да», — кивнул я. «А как насчет остальных?» «У них такое же будущее. Оставшиеся родственники, те, которые проявили хоть какой-то интерес, согласились на попытку реконструкции мозга». Я не удивился. Государственные ИИ, конечно, захотят извлечь каждый клочок доступной информации о случившемся на моем корабле 100 лет назад. И все же меня поражала позиция невмешательства по отношению ко мне и самому судну. Я повернулся и в сопровождении Рис направился к краю платформы космопорта. Арендовал гравикар и поехал в место, координатами которого снабдил меня Амистад. Дорога заняла 2 часа. Дозорная башня возвышалась над смертоносными просторами здешних земель. Надежный керамический двигатель, помещенный глубоко в землю, вращал ее. Когда наш гравикар приблизился к ней, это был единственный безопасный способ добраться сюда, с учетом недавней активности капюшонников. Я уставился на платформу, пораженный ощущением ее неправильности. Короткий поиск через форс доказал, что ее размеры намного превышали те, что казались мне правильными. Новый намек на чужие воспоминания. Рядом строилось что-то вроде еще одной башни. Возможно, местные поставили себе цель возвести несколько одинаковых вышек для поддержки мобильного города. На экране нашей машины замигала простая локаторная рамка, очертившая небольшую платформу для гравикаров. Я отпустил джойстик и откинулся на спинку сиденья, любуясь видом. Газовый гигант Калипсо висел над горизонтом в темно-лиловом небе, а вдалеке поблескивали расположенные в шахматном порядке кривые пруды-отстойники. Там сейчас работали роботы, а не рабы теократии. Разглядел я и длинное цилиндрическое здание, сплетенное из стеблей флей травы. Там было похоронено тело великана-альбиноса, капюшонника, которого звали техником. Дальше располагалось некое спиральное строение, тоже травяное, в котором обитал недавно признанный разум утка-треп. «Полагаю, мои частные заботы не сочли важными в свете того, что здесь происходило», — мрачно заметил я. Планета Масада привыкла существовать в центре основных событий. Всего несколько десятков лет назад здесь стояла у власти теократия, и большая часть населения была обречена на постоянный рабский труд на поверхности. Потом произошло восстание с использованием инопланетных технологий, за которым последовали интервенция государства и карантин. После карантина Масаду атаковали чужие. Затем последовало признание разумности одного из местных существ, утка-трёпа, потомка великой, исчезнувшей цивилизации шеттеров. Потом мир обрел статус протектората, и сюда для предотвращения хаоса был прислан государственный наблюдатель, хранитель планеты. Я с интересом изучал историю планеты, но несколько последних часов посвятил в основном недавним событиям, потому что нынешний хранитель, Амистад, привел сюда Пенни Рояла. «Не думай, что твои заботы сочли мелкими», — откликнулась Рис, которая лежала клубком на сиденье рядом со мной, приподняв голову и прижавшись носом к экрану. «К Пенни Роялу тут относятся весьма серьезно». «Серьезнее, чем к биомехам, которым миллион лет, воскресшим чужим джайн-технологиям и дракону», — удивился я. Рис повернулась, уставившись на меня. Ее черный глаз открылся, в глубине его замерцали искры. Это был второй внешний признак функционирования дрона, обрабатывающего гигантские массивы информации. Первым являлось повышение температуры тела. Сейчас прикасаться к перламутровой коже Рис было бы опасно. «Пенни Роял из той же категории», — заявила дрон. «А именно, потенциальное гигасмертоносное оружие и парадигма-меняющий разум». Я не стал продолжать. В этом разрезе мое стремление отомстить выглядело просто жалким. Наша машина спускалась медленно, словно тот, кто контролировал ее, решил дать нам время полюбоваться довольно-таки устрашающим видом. Когда гравикар сел, на маленьком экране появилась карта, любезно информирующая о месте нашего нахождения. Мне также предоставлялась возможность загрузить карту в Форс, сеть или портативный компьютер. Но я просто запомнил ее, вышел из машины, принюхался к влажному воздуху и вытащил респиратор. Впрочем, карта мне и не понадобилась. Вылетевшая следом за мной Рис, извиваясь, устремилась вперед, указывая путь. Дверь на дальнем конце парковочной платформы открылась при нашем приближении. За ней обнаружилась пара людей в камуфляжной форме из флей травы. Однако, увидев Рис, они резко отступили. Мы вошли внутрь, а они направились к бронированному военному транспортеру. Причем один заметил на ходу: «Спорим, это один из его однополчан». Рис двинулась вверх по какой-то лестнице. Я за ней, чувствуя, что запах воздуха изменился, но не наблюдая никаких признаков того, что внутри он пригоден для дыхания. Миновав длинный цилиндрический коридор и еще один пролет, мы подошли к двери, светящейся лимонной желтизной силового поля, замигавшего при нашем приближении. Еще две ступеньки, и мы оказались на смотровой площадке. Амистад повернулся к нам. Его хромированные ножки громко клацнули о рубчатый металл. «Маска излишняя», — сказал он. Амистад был больше, чем гравикар, на котором мы прибыли, и представлял собой точную, только во много раз увеличенную копию скорпиона, сделанную из блестящего металла. Внешнее сверкающее покрытие являлось, несомненно, хромо-ванадиевым наносплавом, устойчивым к любому оружию, которое не нужно взгромождать на танк или еще какую-нибудь мощную установку. Я снял респиратор и прицепил его к поясу, раздраженный очередным ложным воспоминанием. Это была моя первая встреча с Амистадом, а мне казалось, что я вижу давнего товарища. Чувство ослабло, когда я встал перед ним, но тут я поймал себя на том, что ищу на платформе колючую тень. «Теперь ты уже знаешь, что Пенни Рояла тут больше нет», — заметил Амистад. «Насколько я понял, его видели в последний раз на погосте, и он вполне может все еще быть там». «Но вот я чего не понимаю», — упрямо продолжил я, — «так это почему он сперва оказался здесь, а не был пущен на переплавку век назад?» «Теперь ты знаешь историю, Торвальд», — сказал смотритель Масады. «Информация доступна. Я знаю. Ты получил допуск и изучал ее». «Знаю, получил, изучал». «Ты воскресил Пенни Рояла после его стычки с той же техникой эшеттеров, что вызвала проблемы здесь. Но пробудил ты его без предположительно плохой части, восьмого состояния сознания. Обнаружив эту восьмерку, Пенни Роял уничтожил ее, и ему все было прощено. Все тысячи замученных, изувеченных и убитых. Сдается мне, в любом человеческом обществе, до самой тихой войны, закон не распространяется на правителей». «Ты знаешь историю», — повторил Амистад, — «так что должен знать, когда дается амнистия». «Мне известно объяснение». Я скрестил на груди руки, внезапно ощутив холод. «Ты классифицировал Пенни Рояла как восемь обособленных разумов и счел уничтожение восьмерки исполнением приговора. Но, сдается мне, такое решение не подошло бы для человека со множественным расщеплением личности, верно?» Амистад щелкнул клешней в воздухе, и глаза его на миг вспыхнули красным. «Нет, это не было угрозой, только досадой». «И, конечно», — поднялась рядом со мной Рис, — «в случае с Пенни Роялом ты напортачил». «Дело еще нужно закончить», — сказал дрон-хранитель. «Признай, Амистад, Пенни Роял обдурил тебя», — настаивал Рис. Я повернулся к дрону, не понимая, на что она намекает. Может, речь идет о бегстве Пенни Рояла на корабле Блайта? И сделал это, когда Амистад разбирался с некоторыми сложными соглашениями на Масаде, следствием открытия в этом обжитом людьми мире разумного аборигена. Данный автохтон по законам государства был вправе изгнать все людское население. Но, возвращаясь к Пенни Роялу, не доказано, совершил ли ИИ преступление, поднявшись на борт Розы. Лично я не сомневался. Черный ИИ убил экипаж того корабля или превратил людей в нечто ужасное. Я задумался о том, что творилось в окаменелости, которая лежала сейчас в моем кармане. «Нет, Пенни Роял был волен уйти в любое время по своему выбору». «Ты знаешь, что я не об этом», — фыркнула Рис. «Информация, как ты сказал, доступна и включает все файлы, касающиеся вашей стычки с Пенни Роялом на краю кратера». Пока дрон-убийца и бывший боевой дрон сверкали друг на друга глазами, хотя, возможно, между ними происходило нечто большее, недоступное моему взгляду, я снова торопливо просмотрел те же данные. Пенни Роял узнал о том, что его пропавшее восьмое состояние сознания находится на дне моря, завладел им и вытащил на сушу. Амистад выследил его и настиг на краю кратера вулкана. И в этих драматических декорациях Пенни-Роял уничтожил контейнер со своей восьмеркой. Я все еще ничего не понимал. «У тебя узкая специализация, Рис», — ответил наконец Амистад. «И тебе не убить ИИ инъекцией яиц-паразита, даже если они у тебя и остались. Признай же, тебя накололи!» «Все с меня довольно!» «Какого черта? О чем вы?» — рявкнул я. «Рис! Расскажи ему!» — велела дрон-убийца, по-прежнему не отрывая взгляда от Амистада. Но голова ее коротко качнулась в мою сторону. Амистад снова щелкнул клешней, словно пытаясь перерезать какую-то нить, возможно, одну из тех, в которых он сам запутался. Как наблюдатель, он надолго застрял здесь, хотя ему никогда не сбросить обузу ответственности. «Ладно», — сказал Амистад, — «меня накололи». «Яснее не стало», — буркнул я. Амистад качнулся ко мне, разорвав зрительный контакт с Рис, выглядящий сейчас слегка опустошенной. «Имеются сведения того, что Пенни-Роял на самом деле не уничтожил восьмое состояние сознания, а загрузил его себе из контейнера до того, как я появился у кратера». «А значит...» — опять вытянулась Рис. «Пенни-Роял по-прежнему подпадает под смертный приговор». «Значит, по-прежнему подпадает под смертный приговор та часть Пенни-Рояла», — парировал Амистад. «Стойте, черт побери!» — вмешался я. «Пенни-Роял, разделенный на восемь гребаных состояний или страдающий психическим расстройством, все равно виновен в уничтожении дивизии Бернерсона Панархии». Я умолк на секунду, извлекая из памяти некоторые цифры. «А после Панархии он убил 3523 человеческих существа и 47 ИИ». Сунув руку в карман, я выхватил аммонит. «И вот это тоже сотворил Пенни-Роял, садистскую пыточную машину. Вот что это такое!» Амистад, до сего момента пребывавший в постоянном, пусть и малозаметном движении, теперь застыл. «Что это?» — спросил он. «Это?» Я ткнул рукой с окаменелостью в сторону хранителя Масады. «Квантовое хранилище координат планетоида Пенни-Рояла. Но тут есть еще кое-что. Пыточная виртуальная реальность. Ты не представляешь!» Ноги Амистада загремели по железу. Точно одна за другой взрывались петарды. И в мгновение ока он навис надо мной. Массивная клешня опустилась и с величайшей осторожностью, казавшейся практически невозможной, сняла аммонит с моей ладони. Я отступил, почти ожидая нападения, но огромный скорпион тоже попятился, а потом, будто пробуя некий деликатес, он вставил окаменелость в свою предротовую полость, повернул ее подвижными щетинками и проглотил. Я обернулся. Рис смотрела на меня. «Я никогда такого не видела», — сказала дрон-убийца. «Не видела чего?» «Он все записывал», — словно согласился с Рисом Амистад. «Так мертвы ли мертвые на самом деле?» Я повернулся ко вновь застывшему Амистаду. Заметив мое внимание, он опять щелкнул клешней и сказал: «Это самосоотносимый временной кристалл. Человеческий разум внутри него. Запись. Трансляция в упрощенном состоянии. Я перешлю ее в душебанк». «Теперь ты видишь, что делает Пенни-Роял?» Я чувствовал, что каким-то образом потерял побудительный мотив. «Ты тоже должен знать это по себе». «Что?» «Узнав о том, что ты преследуешь Пенни-Рояла, я заинтересовался тобой, Торвальд Спир», — сказал Амистад. «Ты еще не согласился с тем, что твои воспоминания дополнены и подделаны?» «Не знаю наверняка». Мне не хотелось признаваться хранителю, что, хотя я и видел, что все свидетельства указывают именно на это, я просто не мог ощутить, что это правда. «Ты помнишь, как был в плену у Продоров вместе со своим товарищем», — продолжил Амистад. «Твой товарищ, подвергшийся полной процедуре превращения в раба, погиб в процессе, причем тело его умерло чуть позже. Потом тебя обратили в паучье рабство. Ты выжил, испытав страшную боль, но уже умирал, когда те самые продоры попали в засаду, устроенную Джебелем Укэпом Кронгом», — подтвердил я. «Нет, всего лишь отрядом КБЗ, под командованием того, кто никогда не встречался с Джебелем Укэпом Кронгом. Человека в паучьем рабстве звали Джаспер Фреттл, а не Торвальд Спир. А его товарищем, погибшим при проведении полной процедуры, была женщина по имени Ионелла Фреттл, его жена. И они не были солдатами, они были гражданами государственной планеты. Этот мир только-только заселили, когда мы впервые столкнулись с продорами, а супружескую пару взяли в плен во время последующего захвата продорами планеты. Они были одними из тех, на ком продоры испытывали рабоделы, прежде чем признали, что обычные люди для этого слишком слабы. Продоры осознали, что достаточно крепких особей для данной технологии им может поставлять лишь Спаттерджей, а там запас людей ограничен». «Что?» — тупо спросил я. «Джаспер Фреттл не смог жить с кошмарными воспоминаниями, так что он вырезал их из памяти, едва эта процедура стала доступной», — безжалостно и неустанно продолжал Амистад. «Одни считают это слабостью, другие — необходимым требованием с учетом потенциально неограниченной продолжительности жизни. Вымаранный кусок воспоминаний Фреттла, как и все подобные, хранился среди так называемых разнородных файлов душебанка. То, что раньше существовало в твоем мемпланте, а теперь в мягких тканях твоего мозга, это отредактированные и искаженные копии. Остается лишь удивляться, когда Пенни Роялу удалось завладеть ими и как долго ИИ разрабатывал свой план». «Что? Тебе никогда не говорили, где нашли твой мемплант, не так ли?» «В магазине? Ювелирном?» «Да, экзотика Маркхэм находится примерно в 200 милях отсюда, в прибрежном городке с забавным названием Тараторка. Хотя, кажется, они открыли филиал в торговом комплексе космопорта, в котором ты недавно побывал». Я смотрел на Амистада, разинув рот, а Рис пристально разглядывала меня. Возможно, дрон-убийца опять размышляла, не стоит ли меня прикончить. Вероятно, на ее месте я думал бы о том же. «Конечно», — продолжал Амистад, — «твердых доказательств, что Пенни Роял посещал Маркхэм, нет. Однако Пенни Рояла видел один из отрядов дознавателей на Панархии после войны. Кстати, большинство из этой команды встречи не пережило». «Вернулся на место своего величайшего преступления?» Я сплюнул, растеряв все слова. «Несомненно», — согласился Амистад. «После войны выяснилось, что один эксперт по биошпионажу из дивизии Бернерса обладал ранним образцом мемпланта Силака. Командам дознавателей велели искать маячок мемпланта, но люди ничего не обнаружили. И все решили, что мемплант разрушился в результате взрыва ПЗУ. Старые рубиновые мемпланты прочны, но и их можно уничтожить». Я знал, что мне предстоит долгое, мучительное осознание фактов. Пенни Роял нашел мой мемплант, поиграл с воспоминаниями и подсунул камень ювелиру? «Это ничего не меняет», — сказал я. «Все равно Пенни Роял должен заплатить». «Конечно», — согласился Амистад, — «но сперва ты должен найти его, или, возможно, дождаться, когда он найдет тебя». «Я намерен убить Пенни Рояла», — отрезал я, чувствуя, как закипает в душе ненависть. Но, отвернувшись, я вдруг ощутил, как ненависть сменяется жалкой пустотой. «Если мои воспоминания, не только мои, не обнаружу ли я вскоре, что тоже касается и моих эмоций».